Пятое. Ехали в переполненном вагоне, крепко прижатые друг к другу. Вокруг слышались веселые разговоры, обрывки песен. Над головами качались разноцветные шары. Прыгали игрушечные раскидайки и оглушительно визжали. «Уйди, уйди!» За окнами проносилась оголенная, приготовившаяся к снегу земля. Посреди чистого поля вдруг возникала одинокая труба, след войны, или груда красного кирпича, присыпанная пеплом штукатурки. Кое-где валялись противотанковые железобетонные пирамиды, искореженные железные конструкции и обрывки колючей проволоки. Лицо Наташи было так близко, что Ринт не мог смотреть ей в глаза. От девушки исходил какой-то особый запах, похожий на первый свежий снег. Наташа безумолку болтала, рассказывала о своих родителях. И Ринтен был благодарен ей за то, что она избавляла его от необходимости вести беседу. Отец хлопочет, чтобы переехать в Ленинград. «Разве в Пушкине плохо?» — спросил Ринтен. «Нет, почему же?» — ответила Наташа. «Но мы до войны жили в городе. Ездить неудобно, зато летом прелесть». «Парк, народу всегда много. Будешь к нам приезжать в гости?» «Буду», — едва сумел произнести Ринтен. «Мама у меня работает бухгалтером в сельскохозяйственном институте, а в Пушкине у них главная база. В Ленинграде на Загородном проспекте наш дом разбомбило. Все пропало. И пианино». Когда я была маленькая, мама собиралась учить меня музыке. Перед самой войной купили пианино. Мы вернулись. Ни пианино, ни дома. В развалинах отец откопал только кусок черного дерева и помятый шарик от кровати. Ринтен удивлялся. Никто из стоящих вокруг особенно и не прислушивался к тому, что говорила Наташа. Видимо, для них все это было привычно. Очень возможно, что многие пережили нечто более страшное, чем просто разрушенный дом. Пока шли от вокзала, Ринтену на глаза несколько раз попадались руины, обнесенные заборами. Трудно было не обращать на них внимания. Каждая рухнувшая стена, голый остов бывшего человеческого жилья, отгороженный пустырь возвращали его к тому, что было здесь совсем недавно. В подъезде Наташа взяла Ринтена за руку, как малыша, и повела за собой по лестнице. На площадке третьего этажа она выпустила его руку и сказала: «А теперь сам нажми рыбий глаз». Ринтен растерянно огляделся. «Да вот он на стене глаз-то», — показала Наташа. «Кнопка! Ты забыл, что по-чукотски кнопка называется рыбий глаз?» «Забыл», — пробормотал Ринтен и нажал черный сосочек, торчащий в стене. Он недоумевал, на каком таком чукотском языке эта штука называется рыбьим глазом. Но он был в гостях и не должен задавать вопросы. Дверь открыла пожилая полная женщина. «Мамочка, папочка!» — закричала Наташа. «Я его привела!» Она подтолкнула Ринтена в прихожую. Набежало откуда-то много народу. Ринтена окружили и разглядывали с откровенным любопытством. «Ринтен по национальности чукча», — объявила Наташа. «Он приехал из самой-самой далекой земли и учится вместе со мной в университете». «Студент, значит», — сказал пожилой человек в очках. «Будем знакомы. Петр Петрович, отец Наташи». Ринтен пожал протянутую руку. «Твоя понимай по-русски?» — спросил Петр Петрович. «Понимай», — невольно подлаживаясь под его тон, ответил Ринтен. Петр Петрович обнял гостя за плечи и повел в комнату, где от стены до стены тянулся большой стол, уставленный закусками, напитками и цветами. Следом из прихожей двинулись гости. Они громко обсуждали внешность Ринтена. «Симпатичный паренек», — сказал кто-то. «Скромный», — похвалил другой. «Опрятно одет», — заметил третий. Петр Петрович посадил Ринтена на диван, сам пристроился рядом и сказал: «Говоришь, твоя учится вместе с Наташа?» Ринтен кивнул. «Вы знаете, какой это замечательный народ, чукчи?» — обратился к гостям Петр Петрович. «Я читал роман Семена Зернова «Человек уходит в море». Советую всем познакомиться с этим произведением. Необыкновенная честность, выносливость, правдивость отличают этих людей. Одним словом, экзотика». Петр Петрович засмеялся и нагнулся к уху Ринтена. «Твоя, слушай, слушай, моя, говори». В дверях показалась Наташа. «Папочка, что ты как-то странно разговариваешь с моим гостем?» «Как странно, чтобы ему легче было понимать», — заявил Петр Петрович. «Твоя, моя, и все ясно, как на ладони». «Да Ринтен лучше тебя знает русский язык», — сказала Наташа. «Неужели?» — смутился Петр Петрович. «А я-то с ним чуть ли не по-китайски говорю». Гости оживились. Наташа села рядом с Ринтеном, оттеснив отца. Она ласково смотрела на парня. Такого с ним никогда не случалось. На душе смятение, и в то же время он был по-настоящему счастлив от того, что такая девушка обращается с ним, как со своим близким, явно предпочитает его всем другим. В комнату вошла хозяйка и пригласила гостей к столу. Ринтена посадили на почетном месте между Петром Петровичем и Наташей. «Дорогие друзья!» — торжественно сказал Петр Петрович, высоко подняв рюмку. «Позвольте мне вас поздравить с праздником октябрьской годовщины и пожелать вам всего хорошего!» «Ура!» — крикнул хорошо одетый мужчина, сидевший напротив, и опрокинул в рот содержимое рюмки. Ринтен сразу же обратил на него внимание. Человек этот был не только лучше всех одет, но и отличался высоким ростом и полным, пышущим здоровьем, румяным лицом. Все выпили, и некоторое время в комнате слышался только звон вилок. «Товарищи!» — теперь рюмку поднял хорошо одетый мужчина. «Я предлагаю тост за нашего гостя», —